Следующие полтора часа были самыми муторными в моей жизни. Я по команде крутил головой, вставал, садился, шел в ванну смывать эту дрянь, но только за тем, чтобы начать все заново. Под конец Люся даже бровью моей намазала какой-то жутко воняющей гадостью и отправила гулять по квартире ровно 25 минут, чтобы краска схватилась. Потом опять пришлось лезть под душ, смывать лишнее. В итоге я настолько задолбался от работы моделью в салоне красоты на дому, что с тоской вспоминал милого песика-монстра. Однако результат того стоил. Правда, перед тем, как пустить меня к зеркалу, Люсек с воплем «Погоди!» метнулась к пакету и торжественно вручила мне небольшую коробку с цветными линзами. Дескать, маскироваться так по полной. Я покрутил ее в руках и беспомощно уставился на девушку. Ну а чего? Зрение у меня и было нормальное, теперь стало таким, что орлы от зависти вешаются. Откуда взяться навыку обращения с этими штуками? «Давай сюда, горе мое!» С материнским вздохом Скали забрала у меня линзы, ловко извлекла их из боксов и, подцепив пальцем тонкую прозрачную полусферу, бесстрашно оттянула мне веко. Я даже испугаться не успел, а обе линзы уже заняли свое место. С непривычки было весьма дискомфортно, но при первой же попытке почесать глаза я получил по рукам. «Грабки убрал? Грязь занесешь или сдвинешь?» Люська в гневе была страшна. «Не тронь, кому говорю?» Я с сожалением опустил руки, стараясь не обращать внимания. Оттуда смотрел черноволосый, чернобровый и кореглазый парень с довольно короткой стрижкой. Лайт-версия кавказца, особенно издалека и в сумерках. Никогда бы не подумал, что прическа и цвет волос так сильно могут изменить внешний вид. Нет, узнать меня в этом парне все еще было реально, но только если присматриваться. Случайный же взгляд, разыскивающий сероглазого русого парня с копной волос, соскальзывал с меня, не задерживаясь. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Прелесть маленьких девичьих машинок для человека, находящегося в розыске, заключалась в том, что никто на них не смотрит. Любой ДПСник, увидев за рулем такой крохи девушку, да еще и симпатичную, трижды подумает, прежде чем ее останавливать. Врубит-то блондинку на проверке документов, потом похлопает глазками, а затем еще и сообщит, что у нее дворники плохо работают. И так это сделает, с такими намеками, что ничего иного стражу дорог не останется, кроме как самостоятельно проверять и налаживать работу очистительных приборов. Вообще это нечестно. Мужик за рулем постоянно должен что-то доказывать. Что страховка у него не левая, что права не покупные, что техосмотр пройден, а аптечка в наличии. Девушка же на все подобные вопросы может просто глазками хлопать и мило улыбаться. И ведь понятно, что, скорее всего, полицейскому ничего с этих улыбок не обломится, но работает же. И во всем так. Однокурсницы вузовые на зачетке одевались так, что универ можно было за филиал дома терпимости принять. И вели себя так томно, словно готовились отдаться преподу прямо на столе в аудитории. А ты учи, студент, грызи гранит науки, мать ее. Говорю же, нечестно. Впрочем, сейчас это все работало на меня. Я сидел на заднем сиденье Судзуки и ждал, когда мы доберемся до окраины. Ехать решили в сторону Маховой Пади, но не в сам пригородный поселок, а немного не доезжая до него, на 11-й километр Новотроицкого шоссе. Дач там не имелось, у грибников с ягодниками был еще не сезон, так что я вполне оправданно рассчитывал, что мы там окажемся одни, и полевым испытаниям мутанта-вампира никто не сможет помешать. Непопулярности тем местам добавляли расположенный неподалеку песчаный карьер и городская свалка. А еще там играли в войнушку страйкболисты, но делали это по выходным, а сегодня был четверг. Другими словами, я вроде бы все предусмотрел. Кроме одного. Забыл, что в том районе моя Скали и получила свою детскую травму, сделавшую ее гиком-уфологом. Но сумел ее убедить в том, что прошло 7 лет. И вряд ли нам настолько не повезет, что мы встретим других мутантов. По приезде девушка тут же извлекла телефон и наставила его на меня. «Давай». «Мы еще не женаты», – отшутился я, хотя и понимал, чего она требует. Люся страдальчески закатила глаза, фыркнула и пояснила. «Показывай». «Что?» «Я откуда знаю? Ты можешь летать?» «Чего?» «Она там совсем, что ли, сбрендила? Какой нахрен летать? Я из Супермен, что ли? Нет, Определенная экранизация американских комиксов делает людей тупыми. Но послушно подпрыгнув на обычную для нормального человека высоту, я продемонстрировал девушке отсутствие данной способности. Идея полевого выхода стала нравиться мне все меньше. «Вань, ну постарайся! Кому это надо вообще?» Пришлось подпрыгнуть еще раз, уже с усилием. Я как бы сосредоточился на этом процессе, силой оттолкнулся от земли и взлетел. Метра примерно на 3 над землей. Приземлился, повторил опыт и увидел поднятый большой палец скале. «А сила? Сломай дерево!» «Неугомонная!» Огляделся, вокруг нас были манчжурские дубы и карагачи. Не вековые великаны, но такие. У корней толщиной с мужское бедро. Повалить такое непросто и топором, древесина у них вязкая. Но давайте попробуем. И я ударил кулаком в дуб. Размахнулся со всей дури, но перед тем самым моментом, когда кулак должен был соприкоснуться с шершавой корой дерева, затормозил. И вместо сокрушительного удара стукнул по стволу так, чтобы не рассадить себе костяшки. «Ваня! Ваня! Чё за балет?» – возмутилась девушка цитатой из рекламного ролика. «Бей жёстче!» Я и сам понимал, что облажался. Позволил сознанию управлять телом, а не наоборот. Испугался за руку и... Вот результат. Как тогда, когда карабкался по водосточной трубе дома на набережной, не поверил своим новым способностям и упал. А надо верить. Но, блин, это было непросто. Даже зная о своей каменной коже и дикой регенерации, я не мог окончательно поверить, что ударю по стволу дерева и не сломаю руку. Инстинкт самосохранения – мощная штука, и мне надо научиться его обходить. Нельзя каждый раз рассчитывать на то, что в бою тело само все сделает. Раз или два может прокатить и так, но обязательно настанет момент, когда это поставит мою жизнь под угрозу. «Ща!» – зло выдохнул я, прикрыл глаза, чтобы не видеть неровную поверхность дерева, и со всей дури саданул по нему кулаком. Через секунду заорал я на весь лес и затряс рукой. Кажется, я сломал кисть. «Ты как, Вань?» – обеспокоенно спросила девушка, продолжая, к слову, фиксировать мое фиаско на камеру телефона. Я глянул на руку и выматерился еще раз. Кожу содрало до мяса, кое-где виднелась кость, но в суставе она гнулась, а рана уже начала зарастать. Дерево пострадало не в пример меньше. Кусок коры снес, оголив древесину, но и только. Дубок стоял целым и не собирался переламываться пополам. «Что-то я делаю не так», — сообщил я уже ровным голосом, баюкая руку. «Это работает по-другому». «А как?» «Да кто б знал, Люсь! Мне ведь никто инструкцию в карман не подкладывал, чтобы я в себя придя знал, какие кнопки для комбо прожимать». «Чего?» «Забей. Дай подумать». «Так. Горло бандиту я пробил голой рукой. Кожу мутанта в садах нет, она прочнее была. А вот кости сломал и башку потом оторвал. Значит... А вот фиг его знает, что это значит. Может, я только в экстремальных ситуациях могу активировать ресурсы своего организма. Но регенерация, кстати, работает». Значит, вывод неверен. Тогда как? А давай попробуем вот как. Дерево враг. Я должен его победить, иначе погибну. Плохое, злое дерево. Сейчас я тебя. В этом месте я не выдержал и заржал. Скали, снимающая процесс, недоуменно посмотрела на меня. Лях, ты серьезно? Ты еще поговори с ним, мать твою. Это дерево. Просто обычное дерево, которое не дает сдачи. Еще Брюс Ли что-то такое говорил. «Не нужно никакой накачки и боевой ярости. Ты сильный, живучий и быстрый, но вовсе не настолько, чтобы голыми руками дубы ломать. Все должно быть в рамках законов природы. В досаде я пнул ни в чем не повинное дерево ногой. Что-то хрустнуло, я с опаской посмотрел на колено. Выглядело оно вполне нормально, не выгнулось в обратную сторону, даже боли не было. Хрустело дерево. Корни». Ствол потерял немного коры, оставаясь в остальном целом, но при этом, кажется, наклонился. Немного, но достаточно для того, чтобы это было заметно. Воодушевленный я вновь пнул в то же место. Потом еще раз и еще. С каждым ударом дерево дрожало, наклонялось в противоположную от меня сторону. Затем из земли показались лопнувшие корни. Вот так, значит. Ну это ж, блин, логично, Лях. Ломается там, где слабее всего. А ты, дебил, лупил туда, где и топору нелегко справиться. Суперсила, суперсила. Тебе бы еще супермозги оленю. Или хотя бы обычные, чтобы думал чем-то. Сломать ствол голыми руками? На что ты вообще рассчитывал? Здравый смысл же вроде никто не отменял. В течение следующей минуты я без ударов на одной мышечной тяге и рывках перевел дерево из вертикального положения в горизонтальное и в завершении с победным видом вырвал одну из ветвей толщиной с предплечья. Не сломал, а именно вырвал из того места, где она крепилась к стволу. Гордо посмотрел на Скале и удостоился ее радостной улыбки. Вот как это работало. Уверенность, точнее доверие себе самому и своим новым силам и немного мозгов. Не пытаться действовать голой силой, а подключать разум. Инстинкты не требовалось отрубать, этот механизм самосохранения был нужен мне теперешнему так же, как и прежнему. Просто использовать его с учетом новых данных. Теперь скорость. Мой безумный ученый не собиралась давать передышки. «Беги, Форест!» И я рванул с места. Черт его знает, с какой скоростью, но ветер в ушах засвистел, а деревья по бокам превратились в смазанные пятна. При этом я не просто ломился лосем через подлесок, а успевал замечать препятствия и огибать их. Было круто. Опьяняющее чувство свободы, скорости, радости послушного тела. Я не заметил, как оказался довольно далеко от напарницы, где-то в полукилометре. Нашел ее фигурку среди редко еще листвы и ветвей, заодно и зрение потестил, довольно засмеялся и побежал обратно.